Он стал у тебя специалистом по нападениям на дачи. Может, ему понравилось устраивать такие представления, и он нападет и на наши дачи? — Без моего разрешения не нападет, — серьезно сказал гость. — Но вообще-то он может. — Ты еще шутишь, — разозлился хозяин кабинета. — Ты понимаешь, что объявил самую настоящую войну? Теперь с нами никто не станет договариваться. Ты начал против них войну, и они не успокоятся, пока не сведут с нами счеты. На это мы еще посмотрим, кто с кем сведет счеты, — процедил сквозь зубы Михаил. Сколько лет тебя знаю, ты все такой же неугомонный, — покачал головой Андрей Потапович. Они действительно были знакомы много лет. Бывший партийный чиновник Андрей Потапович Колесов и бывший комсомольский работник Михаил Анатольевич Жеребякин, сумевшие за годы перестройки довольно быстро перестроиться и приспособиться к окружающей действительности. Колесов первым смекнул, какую именно прибыль можно получить на посту секретаря районного комитета партии. Расчет был прост, как и все гениальное. Была организована некая коммерческая фирма, руководителем ее был назначен доверенный человек секретаря райкома, и уже потом, почти в принудительном порядке, Андрей Потапович заставлял в течение 2 лет переводить на счета этой компании миллионы рублей по безналичному расчету. Директора заводов и различных организаций, расположенных на территории района, переводили деньги, даже не подозревая, что затем их обналичивают через местный банк и вкладывают в другие производства. За 2 неполных года, с 89 по 91, через фирму прошло несколько десятков миллионов рублей, что к августу 91 года составило общий баланс фирмы более чем в 2 миллиона долларов. На развал страны и развал партии Андрей Потапович встретил восторженно. Он даже не пожалел денег на огромный трехцветный флаг, с которым биржевики и коммерсанты прошествовали по Москве, демонстрируя поддержку новому режиму. Деньги к тому времени уже начали работать, и бывший партийный работник Колесов, всегда клеймивший трехцветный флаг как Деникинский, стал успешным коммерсантом, немедленно выйдя из партии. Собственно, проходимцев к этому времени можно было разделить на 2 категории. Первая — бывшие партийные чиновники, которые успешно перестроились, полностью отказались от своих прежних ошибочных взглядов и начали в бешеном темпе делать большие деньги. Вторая категория проходимцев была куда как опаснее и циничнее. Эти люди вступали в партию в период с 87 по 89 и, выжав из своего членства все, что было возможно, немедленно выходили из партии, обвиняя ее в самых страшных грехах и объясняя свои заблуждения тем, что они поверили в перестройку Горбачева и не знали о преступлениях бывшего режима. Имелась еще и особая категория бывших комсомольских работников, уверенно использующих свои наработанные связи в новых условиях. Эти вообще не брезговали никакими методами. Комсомольским вожаком был и Михаил Анатольевич Жеребякин, когда началась перестройка. Он довольно быстро понял, куда дует ветер, стал появляться на многочисленных демократических собраниях, а затем возглавил фирму, организованную Андреем Потаповичем. Колесов считал его своим выдвиженцем. Он даже не подозревал, что к тому времени Жеребякин уже наладил тесные связи с бандой молодых рэкетиров и вовсю пользовался ее услугами. К тому времени, когда Андрей Потапович понял, что именно происходит, его протеже превратился в крупную самостоятельную фигуру, уверенно контролирующую целый клан подмосковной мафии, куда входило сразу несколько группировок. С тех пор и произошло разделение. Колесов занимался легальным бизнесом, возглавляя компанию и отмывая деньги Жеребякина, а тот руководил собственным делом, попутно оказывая услуги своему бывшему наставнику. Об операции с грузом наркотиков они договаривались вместе с Зардани. И если Колесов предпочитал договариваться, то Жеребякин шел напролом, предпочитая никому и ничего не платить.